Глава 33. Оса. Отправляясь к Шварцу, я сделала все то же самое, что и в прошлый свой визит. Дошла до ивы в саду, быстро переоделась, надела парик, наклеила брови, сунула валики за щеки, натянула на голову старенький картуз и в образе мальчишки отправилась в другой конец города. Борис Моисеевич встретил меня радушно, усадил в удобное кресло, расспросил про мое самочувствие и очень обрадовался вернувшемуся зрению. Я с воодушевлением рассказывала про свои новые ощущения, о том, как по-разному воспринимаются образы, идущие через глаза, и образы внутреннего зрения. «Но память не вернулась», — посокрушалась я. «Это ничего, всему свое время», — успокоил меня Шварц. «Сейчас я проведу еще один сеанс, и, думаю, его хватит. Но память может вернуться далеко не сразу. Необходимо, чтобы все нарушенные связи вернулись на свое место. Я пока лишь произведу настройку, подготовлю ваш организм к тому, чтобы он сам вернулся к нужному состоянию. Возможно, вы вспомните все разом, а, возможно, будете вспоминать потихоньку, частями. Первый вариант более возможен в случае стресса или какого-то внутреннего толчка. Я хочу, чтобы вы были морально готовы к любому исходу». Я согласно кивнула и постаралась расслабиться в кресле, чтобы дать возможность целителю качественно проделать свою работу. Никаких особых изменений после проведенного сеанса я не заметила. Но я была уже готова к этому, поэтому не отчаивалась, радушно попрощалась с хозяином дома, предварительно оплатив его работу. Он взял с меня весьма по-божески, гораздо меньшую сумму, чем я рассчитывала ему заплатить. В благодушном настроении я шла по городу, сунув руки в карманы широких штанов и радостно глазея по окрестностям. Мне крайне редко удавалось глазеть по сторонам обычным образом, поэтому я получала большое удовольствие от этого процесса. Увлекшись, я не сразу услышала, что меня зовут. Даже не так. Я не сразу осознала, что Санек, которого откуда-то зовут, это я. Я повернула голову к дороге, откуда услышала это имя, и увидела карету, притормозившую неподалеку. Из нее выглядывал граф Пинский и махал мне рукой. «Привет, малец! Иди сюда, поговорим!» Я пожала плечами и пошла к карете. Внутри, помимо графа, сидел... «Ну, конечно, господин хам, куда ж без него?» «Санек, знакомься, это мой племянник, княжич Инвар Вяземский», — представил его граф. «Как?» — начала я, собираясь спросить княжича, как он себя чувствует после ранения, но потом сообразила, что он на этот раз без маскарада, и бездомный парень Санек не должен его узнать. Поэтому я продолжила грубо. «Какой еще княжич?» «Самый настоящий, сын нашего князя Всеволода», — хохотнул граф Пинский. «Мы хотели с тобой поговорить», — вклинился в разговор его хамство. «Граф вознаградил тебя за спасение моего друга». «Деньги не верну», — изобразила я испуг. «Да никто от тебя их и не требует. Ты, главное, скажи, никому ничего не рассказывал про мужчину, про деньги». «Нет, никому, честно-честно», — перекрестилась я. «Это хорошо, и не рассказывай, даже самым лучшим друзьям. Деньги спрячь и никому не показывай. Трать аккуратно, чтобы никто даже не заподозрил, что у тебя есть такая крупная сумма». «Да что я, совсем дурак, что ли?» – насупился Санек. «Вот и отлично. Теперь следующее дело. Мне для работы нужны такие смышленые и шустрые парни, как ты. Но тебе надо поучиться». «Да кто ж меня на учебу возьмет, да и куда?» «Вот об этом я и хочу поговорить. Тебе сколько лет?» 15, прикинула я возраст, на который могу выглядеть. «Очень хорошо», — сказал граф. «Рядом с Приморском, это на юге страны, есть специальная школа, где готовят ребят для работы в организациях типа моей. Спецагентов, сотрудников органов безопасности и так далее. Принимают туда с 14 лет. Управляет этой школой мой хороший приятель, Андрей Петрович Баев. Я напишу ему рекомендательное письмо». «Объясню тебе, как туда добраться, выделю деньги на дорогу. Проучишься там несколько лет, потом вернешься ко мне, и я возьму тебя к себе на работу. Обретешь полезную профессию, многому научишься. Интересен тебе такой вариант?» Я сделала вид, что задумалась. Так вошла в образ, что даже чуть в носу не поковыряла. «Я могу подумать?» — спросила я осторожно. «Можешь», — ответил граф, — «но сильно не тяни. Письмо я напишу тебе прямо сейчас. Домой только ко мне заедем и все расскажу. Ты читать-то умеешь?» «Умею». «Тогда напишу тебе, как добраться до школы. А как надумаешь, так сразу и отправляйся». «Спасибо», — изобразила я очень вежливого мальчика. Все время разговора княжич очень внимательно разглядывал меня. У меня аж сердце в пятки упало. А ну как узнает. Он даже пододвинулся ко мне поближе и пристально посмотрел в мои глаза. Потом буркнул что-то типа «уже везде мерещится», откинулся на спинку сиденья и отвернулся к окну. У себя дома граф Пинский написал письмо, запечатал его в конверт, поставив свою печать, и на отдельной бумажке подробно расписал, как добираться из столицы в школу, попутно объясняя мне все это на словах. Сунул еще один конверт с деньгами на дорогу. Я забрала все, что мне выдали, горячо поблагодарила и выскочила из дома графа. До дворца я добиралась окольными путями, петляя по дороге, как заяц. Дальше все как обычно. Дыра в заборе, одежда под ивой, и вот уже по дорожке сада ковыляет слепая монашка.